Сонет 103. У бедной музы красок больше нет. А что за слава открывалась ей? Но, видно, лучше голый мой сюжет без добавления похвалы моей. Вот почему писать я перестал. Но сам взгляни в зеркальное стекло и убедись, что выше всех похвал стеклом отображенное чело. Все то, что отразила эта гладь, не передаст палитра или резец. Зачем же нам, пытаясь передать, столь совершенный портить образец? И мы напрасно спорить не хотим с природой или зеркалом твоим.